Джон проводил Мариэллу почти до самого ее дома и еще долго смотрел ей вслед. Потом поймал такси и поехал к себе на работу. У Мариэллы не было никаких новостей на протяжении 2 дней. Малкольм поехал в Вашингтон на встречу с немецким послом, и Бригитта уехала с ним. Том Армур вплотную занимался подготовкой к заключительным заседаниям суда и успокаивал Чарльза, у которого случилось что-то вроде нервного срыва, когда Том в общих чертах рассказал ему про Луи. Армур понимал состояние Чарльза и был очень осторожен, когда рассказывал ему о новых обстоятельствах дела. Том решил, что Чарльзу следует знать, что пижаму и медвежонка подбросил Луи, но не стал говорить, что Луи, возможно, не захочет подтвердить это в суде. «Да это же меня полностью оправдывает!» — закричал Чарльз прямо в ухо Тому. «Я понимаю, но надо, чтобы этот парень захотел выступить в суде. Как его зовут?» «Как будто это имеет какое-то значение», — Том Армур сказал с улыбкой. «Луи — любовник». «О, хорошее имя!» «Прошу вас понять, что если улики подбросил он и не откажется подтвердить это на суде, то он действительно именно тот, кто нам с вами нужен». «Да откуда вы его выкопали?» Надежда уже озаряла его душу, но мрак еще не полностью рассеялся. Многое еще предстоит сделать, чтобы присяжные вынесли оправдательный приговор. И Чарльз хорошо понимал, что может считать себя уже трупом, если Луи, любовник, заляжет на дно и не выступит в суде. «Меня вчера вечером вывел на этого Луи один человек, который очень хорошо к вам относится». «Это кто?» — заволновался Чарльз. «Беатрис Риттер». «А, хорошая девочка, правда? Упрямая, целеустремленная», — сказал Чарльз, улыбаясь. «Она иногда напоминает мне Мариэллу в молодости. Она была такая же боевая и отчаянная. С тех пор жизнь изменила ее». Лицо Чарльза снова затуманилось. «Или это из-за меня?» Сейчас Мариэлла всегда грустная, но по-прежнему прекрасная и добрая. И все же что-то в ней оставалось от прежней Мариэллы, которая любила смеяться, развлекаться, хотела быть счастливой. Том Армур заметил это еще при первой встрече с ней. «Как вы думаете, она сможет когда-нибудь оправиться?» — спросил Чарльз, как будто Том знал Мариэллу ближе. Впрочем, Чарльз догадывался, что его адвокат хорошо разбирается в людях. «Думаю, да. Конечно, вряд ли она станет такой же веселой и беззаботной девочкой, какой вы ее мне описывали. Она будет серьезнее, это естественно в ее возрасте. Но она должна остаться сама собой, у нее сильный характер». Том невольно вздохнул. Мариэлла заслуживала лучшей участи. «А как вам удается быть все время в хорошем настроении?» — вдруг поинтересовался Чарльз. «За эти месяцы они стали почти друзьями. Чарльз очень уважал Тома, и Том отвечал Чарльзу самой искренней симпатией». «Наверное, я просто глуп». Жизнь Тома тоже не была безоблачной. Он уже рассказывал Чарльзу, что 10 лет назад, когда он только окончил университет, его жена и маленькая дочка погибли в автомобильной катастрофе. По странному совпадению, это случилось в тот самый год, когда погиб сын Чарльза, Андре. Том тоже не женился вторично, но он был поглощен работой. Сам он думал, что когда-нибудь, когда он будет посвободнее, когда не надо будет защищать таких ненормальных, как Чарльз Делани, тогда он еще найдет в себе силы полюбить женщину. только пока еще не время. Том много времени проводил с Чарльзом, стараясь отвлекать его от грустных мыслей, а Чарльз донимал его вопросами, нет ли новостей от Джона Тейлора. Новостей не было. Том и сам изнывал от неизвестности. Один раз он решился позвонить Тейлору. Ему повезло. Тейлор был в кабинете. Судя по голосу, он был вымотан до крайности. «Черт вас побери, Армур! Что значит быстрее? Вы знаете, что значит обследовать пассажиров и экипажи 16 судов? Да мы весь порт перетрясли!» То же самое происходило в эти дни и в порту Нью-Джерси, но там проще. Там в данный момент стояли только танкеры. А вот в Манхэттене все бурлило. Иностранцы шумно возмущались, что их смеют обыскивать. Им приходилось объяснять, в чем дело, но и после этого мало кто проявлял добрую волю. Несмотря на то, что газеты подробно освещали ход процесса, публика мало-помалу забывала про похищение Тедди. Это преступление давно перестало ее занимать. Так что обыск ни у кого не вызывал энтузиазма. Особое внимание ФБР уделило Европе, на которой должен был вскоре отбыть Малкольм, но там ничего не нашли. Больше всего неудовольствия по поводу обысков выражали немцы. «Я же вам сказал, что позвоню, как только будут новости. Я со вчерашнего вечера не был здесь. Сейчас заехал на полчаса принять душ, потому что уже не держусь на ногах. Что вы от меня хотите, мистер Армур?» Тейлор говорил очень грубо, но Том понимал, что он просто устал. «Да ничего. Просто мой клиент нервничает». «Так успокойте его, чтобы не слетел с катушек. Мы сделаем все возможное». Тейлор замолчал, как будто не решаясь что-то сказать, потом рискнул. «Можно попросить вас об одолжении?» «Конечно. Выкладывайте». «Позвонить Луи любовнику?» — Том усмехнулся. «Нет. Позвоните Мариэлле Паттерсон. Она там наверняка мучается от неизвестности. Я не говорил ей про Луи и про 50 кусков, только сказал, что у нас есть новые улики. Не надо, чтобы она радовалась прежде времени». «Ладно, что ей сказать?» «Даже не знаю». Тейлор замялся, и Том подумал вдруг, что неспроста Тейлор принимает такое участие в Мариэлле, но сразу сказал себе, что не следует ему лезть в их личные дела. «Просто убедитесь, что у нее все в порядке. Паттерсон измывается над ней как может. Собрался разводиться». «Сволочь!» — пробормотал Том. Впрочем, он не был удивлен. «Вот такой он! Думаю, он захлебнется от счастья со своей обожаемой мисс Франкфурт. Она похожа на кусок черствого хлеба. Когда буду писать мемуары, процитирую ваше сравнение, инспектор Тейлор». Джон устало хмыкнул. «Буду польщен, господин защитник». «Только вы должны признать, что мисс Франкфурт в суде смотрелась неплохо». Рассмеявшись, они попрощались. Тейлор действительно не мог себе позволить терять время. 12 судов было проверено, и до завтра оставалось проверить еще 4. Том позвонил Мариэлле, как и обещал. «Чем они там занимаются, мистер Армур?» Голос Мариэллы звучал чрезвычайно взволнованно. «Я все думаю, что они что-то узнали». «Узнали...» — она боялась выговорить. «Я очень боюсь, что они нашли Тедди мертвого. Я хочу знать. Даже не знаю, как лучше». «Не знать ничего или узнать страшную правду». Тому казалось, что и то, и другое одинаково ужасно. Он прекрасно помнил, как ему сообщили о его жене и ребенке. Непонятно, как он остался жив тогда. Но у Мариэллы совсем другое. Полная неизвестность продолжается, Бог знает, сколько времени, и, может быть, действительно лучше узнать, наконец, что Тедди больше нет. А так он просто испарился, и никто не может сказать, что с ним. Тело ребенка Линдбергов нашли через 2 месяца. «Надеюсь, что у них, в конце концов, будут хорошие новости про вашего сына». «А вы знаете, что они сейчас делают?» Тому не хотелось говорить, что ФБР переворачивает вверх дном Манхэттенский порт в поисках Тедди. «Я думаю, что они ищут улики. Завтра все станет ясно в суде». «А как Чарльз?» «Вы понимаете...» Том улыбнулся. «У нее красивый голос, с ней так приятно говорить». Она произвела на него приятное впечатление еще на суде, но он никогда не думал о ней самой вне связи с процессом. «Честно говоря, у меня от него голова кругом идет». «Это похоже на Чарльза», — сказала она и добавила серьезно. «Он волнуется?» «Это естественно в его положении». Правда, новые улики могут ему помочь. По крайней мере, мы надеемся. ФБР сейчас все проверяет. Если что-то узнаем, сразу вам сообщим. Спасибо вам. Поначалу Том не предполагал, что Мариэлла будет на его стороне. Но теперь, кажется, все изменилось. Теперь все стремятся доискаться до правды и найти Тедди. Мариэлле казалось, что эти 2 дня никогда не кончатся. Малкольм был в Вашингтоне, Тейлор занят расследованием. Ей не с кем было перекинуться словом. Без Малкольма дом словно замер. Мариэлла думала о том, что будет делать, когда уедет из этого дома. У нее нет ни дома, ни семьи, ни дела. Нельзя сказать, чтобы это ее совсем не беспокоило, но она не боялась так, как много лет назад. Она совершенно не боялась Малкольма. Почему-то теперь ее совсем не занимало, что он предпримет. Все, что мог, он уже сделал. На 2-й день перерыва ей позвонила Беа Риттер. Но даже она не рассказала Мариэлле сути дела. Она сделала вид, что ничего не знает, и не стала говорить о том, что именно она навела Тома Армура на нового свидетеля. Она только спросила, нет ли у Мариэллы новых сведений про Тедди. «Пока ничего. А вы видели Чарльза?» «Видела несколько дней назад. Вот-вот вынесут вердикт, так что он безумно нервничает». К полуночи новостей все еще не было. Оставалось обыскать еще 2 судна, причем экипаж одного из них, немецкого, был категорически против. Моряки говорили, что они не обязаны подчиняться требованиям американских спецслужб. Агенты ФБР потеряли целых 8 часов, добывая официальный ордер на обыск. В 10 часов утра, когда судья Моррисон призывал, как обычно, к порядку участников судебного заседания, Джон Тейлор еще находился на борту последнего корабля вместе с представителями береговой охраны и агентами ФБР. Он был уверен, что найти ничего не удастся, но хотя бы ради Мариэллы он обязан был закончить обыск. Рано утром он позвонил из порта Тому Армуру. Тот еще не уехал во дворец правосудия. «Ну?» «Ничего не нашли. Никаких следов Тедди. Никто ничего не знает, все как воды в рот набрали. Всех информаторов запустили. Ничего. Луи любовник к телефону не подходит. Думаю, боится. Вполне может уйти в кусты». Итак, ничего утешительного Тейлор не сообщил. «Мать вашу, что...» что мне прикажете делать?» «Делайте то же, что собирались делать 2 дня назад, как будто ничего не произошло». «Послушайте, этот человек не крал ребенка, когда это до вас дойдет. Вы своими ушами слышали, что за пижаму было заплачено 50 000. Я все знаю. А кто будет свидетельствовать под присягой? Я? Вы? Мы с вами можем говорить только с чужих слов. Это не свидетельские показания». «Да не может же быть!» Том почти рычал, но Тейлору уже ни до чего не было дела, настолько он был измучен. Ему оставалось проверить целый корабль, а сил уже не оставалось. «Слушайте вы, я 2 дня не спал, рылся во всяком дерьме тут, на кораблях, и ни хрена. Я понимаю, что ваш Чарльз, наверное, ничего не сделал, но я ему ничем не могу помочь, у меня в руках нет ничего». «Мальчика здесь тоже нет. Ну что вам еще?» «Я подам апелляцию», — голос Тома дрожал, но и Тейлор чувствовал себя не лучше. «На каком основании?» — устало спросил Тейлор. Его люди в эту минуту уже всходили на борт немецкого судна, но надежды практически не было. Все уже понимали, что мальчика им не найти. Или его спрятали так надежно, что никому до него не добраться, или он уже похоронен. «Как хотите, приговор не пересмотрят», — добавил Тейлор, не дождавшись ответа Тома. «Не знаю. Дайте только время. Вы можете придумать хоть какой-нибудь предлог для нового перерыва?» «Абсолютно никакого. И если Луи не появится с минуты на минуту, судья вместо него сцапает нас с вами». «Это я понимаю. Когда обыск кончится, я пришлю вам в суд кого-нибудь из моих ребят с запиской. Только ни на что не рассчитывайте». Том уже ни на что и не рассчитывал. И ему страшно было подумать, как он скажет Чарльзу, что Луи-любовник смылся. Но все-таки пришлось сказать. Чарльз завопил. «Что он сделал?» «Смылся», — громким шепотом проговорил Том, и в эту минуту они вошли в зал суда. «Ах, сукин сын! Как эти свиньи упустили его!» «Потише, Чарльз!» Судья ударил молотком по столу. «Ему есть что терять, Чарльз. Он вполне мог попасть в тюрьму как соучастник. Я согласен, он некрасиво поступил, но его можно понять». «Ну да. А я из-за него сяду на электрический стул». Том был мрачен, как туча. «Я этого не допущу», — прошептал он, стараясь, чтобы его голос звучал как можно убедительнее, но сам он не верил себе. Подозрительно глянув на него, судья велел ему и Уильяму Палмеру приблизиться к нему. «Что с вашим новым свидетелем, господин защитник? Он явился?» «Нет, сэр, не явился», — мрачно ответил Том Армур. «ФБР продолжает срочное расследование по его показаниям. Их люди уже 2 дня на ногах, но до сих пор ничего нет». Прокурор был доволен прямотой своего оппонента. «Где же он?» — спросил судья, буравя Тома недовольным взглядом. «Скрылся, Ваша честь». «По-моему, затаился и выжидает». «Неприятно сознавать, что вы впустую потратили 2 дня, задержали работу суда. Налогоплательщики понесли ущерб, мистер Армур», — произнес судья, медленно приходя в ярость. «Нужно было проверять, сэр. Я даже хотел просить еще один перерыв». «И не рассчитывайте, господин защитник». Судья перевел взгляд на Палмера, после чего отпустил обоих. Вернувшись на свое место, Палмер самодовольно взглянул на Малкольма, который сидел рядом с Мариэллой, как всегда, прямой как палка. Он никогда не заговаривал с ней в зале. Судья стукнул по столу молотком и предложил выступить Палмеру. Том Армур не мог прийти в себя. Доказательство невиновности Чарльза было почти у него в руках, и вдруг оно испарилось. На глаза Чарльза наворачивались слезы, а Биориттер в ужасе гадала, в чем же дело, но спросить было некого. Аргументы Билла Палмера легко можно было предугадать. Он обстоятельно перечислил все отвратительные подробности, упомянутые в ходе судебного следствия, еще раз рассказал о всех его нелепых поступках, глупостях, угрозах, пьяных выходках. Он припомнил буйство Чарльза в парижском баре, когда ему было всего 19 лет, припомнил побои, нанесенные Мариэлли. Палмер утверждал, что все эти случаи доказывают, будто Чарльз подвержен припадкам бешенства, будто он склонен к насилию, и именно эти качества, в конце концов, привели его к похищению, а затем к убийству маленького Тедди. Уже в 15 лет кровожадность привела его на фронт, затем он спутался с коммунистами, под их влиянием оказался в Испании. В этот же ряд вставали угрозы, произнесенные в Центральном парке и приведенные в исполнение 36 часов спустя. Неоспоримым доказательством того, что похищение совершено им, служит красная пижама Тедди, найденная в его доме. Итак, доказано, что этот человек является похитителем ребенка, громогласно объявил прокурор, и, скорее всего, он является и убийцей несчастного мальчика. Произнеся эту эффектную фразу, он сделал паузу и взглянул в сторону присяжных, затем посмотрел на публику и неожиданно заметил какое-то волнение. Не выдержав нервного напряжения, Мариэлла Паттерсон потеряла сознание.